Объяснил. Понятнее некуда. Как доктора в Пиноккио. Если больной жив, значит, он не умер. Мне кажется, это слишком серьезный вопрос, чтобы обсуждать его по телефону. Да к тому же, на ночь глядя, заметила Норио. Ну и черт с тобой, разозлившись, сказала Соня и, не попрощавшись, бросила трубку. Она откинулась на мягкую спинку кресла и в изнеможении закрыла глаза. В последнее время ей становилось все труднее жить с Норио под одной крышей. 4 года она провела в Бергамо, в его роскошном доме на улице Порто-Диппинга, но в конце концов не выдержала. Норио все время куда-то уезжал, а когда ненадолго возвращался, то бывал молчалив и только и ждал удобного случая, чтобы снова отправиться колесить по свету. Незадолго до Рождества она, катаясь на лыжах, неудачно упала и вывихнула себе плечо. Норио и не подумал изменить свои планы. Он улетел в Мексику, оставив ее в беспомощном состоянии. Вернулся он только в середине января. К тому времени она уже поправилась и буквально через 2 дня улетел в Токио, снова бросив ее одну. Его охлаждение к ней было настолько явным, что Соня не могла этого не заметить. Она почувствовала, что королевский трон, на котором она сидит, начинает раскачиваться. Еще немного, и она с него упадет. В свои 25 лет Соня и в самом деле достигла королевских высот. О таком положении она не грезила даже в самых смелых своих фантазиях. Она улыбнулась, вспомнив молоденькую девушку, восхищавшуюся когда-то через забор великолепием особняка Джулио де Броса. Живя с Норио, она поднялась на самый верх, ее принимали при дворе иранского шаха, она обедала с английской королевской семьей, была среди почетных приглашенных на похоронах Джона Кеннеди. Акции мексиканских рудников, подаренные ей Савелли, приносили солидные дивиденды. 2 роскошные квартиры, одна в Милане, а другая в Нью-Йорке, значительный капитал в одном из банков Лугана, не говоря уже о драгоценностях и антиквариате, давали ей возможность жить безбедно и не думать о завтрашнем дне. И все же она не чувствовала себя счастливой. Если бы ее спросили, чего она хочет, она не смогла бы ответить. Но неясное чувство неудовлетворенности своим существованием крепло в ней день ото дня. 4 года с Норио не прошли для нее даром. Он сделал из нее женщину, научил наслаждаться любовью. Ей было хорошо с ним в постели, но интуиция подсказывала ей, что их связь идет к концу. «Ты что, спишь?» — раздался у нее над ухом нежный голосок, и маленькая ручка легла ей на плечо. «Сандрина!» — ласково сказала Соня и прижала к себе малыша, чтобы он не убежал. Если бы она могла иметь ребенка, возможно, все сложилось бы по-другому, но ей не дано стать матерью. «Скажи, ты спала?» — снова спросил малыш и посмотрел на Соню своими живыми любопытными глазками. Неделю назад она решила на время расстаться с Норио, чтобы проверить их отношения, и, взяв с собой Вирджинию и Сандрина, прилетела сюда, в свою квартиру на Парк-авеню. «Нет, я не спала», — ответила она наконец. — Я думала. — Когда думают, не закрывают глаза, — заметил мальчик. — А где мама? — Они синие в кухне, делают равиоли, — ответил Сандра. — Настоящие, вкусные. Ты любишь равиоли, тетя Соня? Они с Норио были его крестными родителями, поэтому он называл его дядей, а ее — тетей. — Ужасно люблю. «Могу съесть целую гору», — весело сказала Соня и увлекла мальчика с собой в прихожую, где на столике все еще стояли пакеты с покупками. «Смотри, сколько тетя Соня всего накупила! Тут и для тебя есть подарки. Попробуй угадать, что я тебе привезла». Сандра, загоревшимися от радости глазами, принялся разворачивать свертки. И Соня, глядя на него с материнской нежностью, забыла на время о своих невеселых проблемах. Зазвонил телефон. Соня сняла трубку и тотчас же узнала голос старого приятеля, графа Пипо Мелеса. «Ты в Нью-Йорке?» — спросила она. «Где остановился?» Пипо назвал отель неподалеку.